убийственно пекло солнцем, на которое невозможно было поднять глаза, до горизонта тянулись застывшими волнами барханы, неподвижными казались в далеком мареве верблюды, эти странники вечности. Но тут, если на тысячелетия мерить, еще недавние пришельцы. Несколько бетонных плит вертолетной площадки, домик из сердца, с оплавившейся крышей, потекший гудроном, какие-то чахлые деревца с железными листочками, изнемогшие машины, сбежавшиеся под незримую тень домика и деревьев, люди у столика с плодами и сосудами. Это все было нереальным тут, странным, принесенным лишь на миг каким-то причудой ветром, чтобы через миг и сгинуть. Реальным, навечным тут были барханы, зной, эти верблюды, парящие в мареве. К Знаменскому, возникнув ниоткуда, как шар из колючек, подкатился старик в черном халате и узорчатой черно-белой тюбетейке. Нет, это был не старик. Крепкозубым оказался, когда разжал тонкие губы. И просверлили Знаменского зоркие, узкими щелочками глаза. Подкатился, уставился, сверкнул узко зубами, спросил тонким голосом, странно-распевно произнося русские слова. «Зачем приехал? Песок считать?» «Сопровождаю», — сказал Знаменский. «Этот больной бурдюк», — сверкнул белесой полоской зубов человек в тюбетейке. «Не понял?» — Знаменский решил повернуться к тюбетейке спиной, но не повернулся. Глаза из-под тюбетейки удержали. Была в их взгляде дуплетья сила, наглая, бесцеремонная. Вязали движения эти буравящие глаза. «Прикрывает тебя, так?» «Не понял». «Я понял. Его туша, а твои глаза и уши. Иди, зовут. Ты из Москвы?» Знаменский промолчал медленно, трудно, как если бы отдирал от плеч что-то липкое, как мы во сне отдираем, освобождаясь от настырных глаз. «Не пожалели человека, пригнали к нам в такую жару, а в Москве сейчас прохлада. Вах, не жалеют у нас людей!» Голос за спиной глумился, истончаясь, язвил, человек в тюбетейке шел по пятам, и вдруг умолк, едва Знаменский ступил на бетон вертолетной площадки. Знаменский оглянулся, за спиной тянулись барханы, плыли в мареве верблюды, будто совершая очень торжественный танец, и не было никакого человека в тюбетейке. Нырнул, должно быть, в ряды встречающих, растворился. И вот они снова в воздухе, и помрачневший Самохин печально смотрит на проносящуюся рядом с вертолетной тенью землю, на этих игрушечных, славных верблюдов, таких тут красивых, созвучных с пустыней, и прощается, прощается со всем этим миром окрест, понимая все время, помня свою беду и понимая, что другого-то раза уже не будет. Едва открылись холмы и предгорья Копетдага, все вверх и вверх идущие гряды, где уже выжелтевшиеся холмы, где черновато-коричневые скалы, где убереженные от солнца глубокие темно-зеленые расщелины, где, если совсем вверх глянуть, снежные, избывающие тайнички, загадочный мир, влекущий мир. «А знаешь, Ростик, дорогой, — снова обернулся от окна Меред, — а у нас тут в горах страшные бандиты прячутся, сбегают сюда от правосудия, месяцами живут, грабя чабанов. Попробуй отыщи их тут. Ну, конечно, в конце концов их ловят. Я бы тоже сбежал сюда, если бы был бандитом». Он снова усунулся в окно, но лицо его успело опечалиться, песню горланить он не стал. В Каракале, на крошечном вертолетном аэродроме, прильнувшем к крутящейся обелевшей горной речке, их встречал маленький, пряменький летчик с большими усами. С Мередом он обнялся.